Глава 9. Не та клятва. Мне показалось, что Эйден вот-вот меня поцелует. Снова. Еще совсем недавно я размышляла о том, что не стоило ему позволять подобное, но в этот миг позабыла обо всем. Рэдшторм, Пельсанте, отлично, что вы оба здесь. Стройные и похожие на эльфов братья Галхейты выглядели просто ослепительно. Они принарядились и притягивали девичьи взгляды. Вот только мне казалось, что на женский пол они смотрят с единственным интересом. Как на склад ценных ингредиентов. «Искренне не рады вас видеть», — ответил Эйден, полностью выражая и мои чувства тоже. По наклону его головы и внимательному немигающему взгляду я поняла, что он инстинктивно готовится дать отпор и даже этого не замечает. «Зря ты так стальной. Мы твоя единственная надежда вернуть дом. Будь с нами повежливей», — мягко укорил его Гилет. «То-то и оно», — пробормотал Эйден и, вздохнув, сказал. «Мы вам не доверяем, так что подготовили магический договор. Можете ознакомиться». Повинуясь взмаху его руки, прямо в воздухе проступили золотые буквы. Несколько коротких, но емких пунктов с однозначной трактовкой. Галхейты переглянулись. «Остроумно», — похвалил Гиллард. «Не оставляет лазеек». «Почти», — добавил его брат с хитрой ухмылкой. «Нам подходит, но с одним условием. Твоя невеста обязана сопровождать нас в нашем совместном мероприятии». Эйден окаменел, и мне показалось, что температура упала на несколько градусов. Похоже, он снова инстинктивно укреплял свое тело за счет разлитой вокруг в изобилии магии. «Это исключено. Элиане нечего делать в Ашероне», — отрезал он. «Ух», — поежился Гилет. «Тише, тише». Братья демонстративно осмотрелись по сторонам, намекая, что разговор могут услышать. «Ее присутствие – лучшая гарантия твоего благоразумия», – надавил Гиллард. «Иначе все отменяется. В том числе и договоренности по твоей невесте». Он хищно улыбнулся и смерил меня взглядом, как будто прикидывая, сколько сможет выручить за мое бренное тельце. «Поклянись, что пойдешь с нами, Элиана, и все будет хорошо. Мы гарантируем тебе безопасность, при условии, что ты обещаешь молчать. А твой избранник обретет шанс спасти родной мир». Принялся уговаривать меня Гилет. Его голос оказывал гипнотическое воздействие. Хотелось поверить каждому слову. Глаза Эйдена метали молнии. «Не вздумай, ты станешь помехой», — прошипел он, словно ударив наотмашь. У меня сердце ёкнуло. Стало очень обидно, а в следующий миг вся моя суть взбунтовалась. «Он считает меня обузой, недостойной. Я докажу, что он ошибается». Аромат игникоров усилился, став почти вязким, но свежим и раздражающе пряным одновременно. Подбивающим на самые смелые решения. На слова, которые невозможно будет взять назад. Волшебные цветы, не желавшие вступать со мной в контакт, неожиданно зашептали. «Смелей, решайся, сделай это, Элиана. Твой истинный нуждается в тебе. Ему нужен сильный союзник, ты. Только ты сможешь помочь ему возродить Ашерон». Магия цветов одновременно и подпитала мою обиду, и подстегнула решимость, превратив ее в безрассудную храбрость. «Предлагаете отправиться в запретный мир? Почему бы и нет?» — выдала я с легкой усмешкой, взглянув на галхейтов свысока, и кожа ощутила, что на миг им стало некомфортно. «Я истинная пара Эйдена, значит, последую за ним куда угодно. Даже в запретные миры, клянусь жизнью». Одобрительный перезвон, который слышала только я, подтвердил, что моя клятва была принята. А в очередном переглядывании двух гениев я отчетливо прочитала подозрение. «Что, если мы ошиблись? Переиграли сами себя?» Мелькнула и тут же пропала. Галхейты не допускали мысли, что способны где-то просчитаться. «Тогда и мы клянемся исполнять магический договор Эйдена Винтерстара». Хором произнесли они и, протянув руки, одновременно коснулись золотых букв. Эйден едва заметно вздрогнул, когда прозвучало его настоящее имя. Но музыка играла достаточно громко, а у фуршетного стола находились только мы. Вряд ли кто-то что-то слышал. «Стальной, твоя очередь», — поторопил Гилет. Бросив на меня нечитаемый взгляд, Эйден пообещал. «Клянусь провести братьев Галхейтов в Ашерон и вернуть обратно, если они сдержат свое слово». Он тоже коснулся золотых букв, и те, мигнув, слились воедино, сформировав руну правосудия. Сделка была заключена. «Отлично!» — оживились. Гиллард наполнил один из стаканов соком мираний, а затем провел над ним ладонью, изменяя состав по собственному желанию. Густая темно-синяя жидкость стала голубой. Попробовав напиток, он довольно кивнул и отсалютовал нам. Поздравляю с обретением истинной пары, Рейджсторм. Это такое событие, а какая мотивация? Не зря говорят, что во время фестиваля пламенных клятв случаются самые настоящие чудеса, добавил Гилет. На лице Эйдена словно каменная маска появилась. Он молча схватил меня за руку и потащил прочь. Стальные пальцы вонзились в мою плоть так жестко, что я запереживала, что синяки останутся. Ну а если не останутся, нарочно их организую и преподнесу ему. Пусть страдает от чувства вины. Подумала я мстительно, но, конечно же, не собиралась так поступать на самом деле. Эйден, мне больно. Рейджсторм остановился и уставился на меня так, словно только что вспомнил, что волочет за собой не бессловесную куклу, а живого человека. Что ты наделала, Элли? Вдруг выдал он с плохо скрытым отчаянием. Нельзя было говорить им, что мы истинные. Ты загнала нас обоих в ловушку. Такой невозмутимый обычно, он едва сдерживался, чтобы не кричать. «Да с чего ты это взял?» Не выдержала я, тоже повысив голос. Вырвала у него руку и выпалила в лицо. «Как ты не понимаешь? Я же хочу тебе помочь!» «Да чем ты мне поможешь, Элли?» «Не знаю. Но игникоры со мной заговорили. Заговорили, ясно?» Не объясняя больше ничего, я круто развернулась и направилась прочь, вколачивая в пол каблуки туфель. Правда, далеко уйти не смогла. Эйден налетел на меня, словно вихрь, увлекая за собой. Мы оказались в водовороте танцующих пар, благоухающих духами, сверкающих драгоценностями и улыбками. «Уверен, что так приглашают на танец?» Пробурчала я недовольно, позволяя ему вести. «Не знаю, никогда никого не приглашал ни разу», — бросил Эйден зло. «Для того, кто никогда не танцевал, у тебя слишком хорошо получается». «Ничего сложного. Я же вижу, как двигаются другие. К тому же я не говорил, что никогда не танцевал». «Ты же только что сказал, что никого не приглашал». «Так и есть». Эйден круто развернулся, и мы протанцевали в другом направлении. Он покорял, не оставляя мне выбора. Пользовался собственным преимуществом в силе и ловкости. А мне не хотелось устраивать некрасивую сцену и вырываться. Каждый наш шаг, каждый резкий поворот был вызовом. Рейджсторм то почти грубо меня отталкивал, то резко притягивал к себе так, что я впечатывалась в него всем телом. Наши взгляды скрещивались с лязгом металла, но я не собиралась уступать. И пусть наш танец больше напоминал сражение, мне он нравился все больше и больше. Твердая рука истинного на моей спине обжигала и разгоняла приятное тепло по телу. Ритм музыки учащался, ему вторило мое сердце. Я вдруг потеряла опору и взмыла в воздух, оказавшись у Эйдена на руках, а затем чиркнула волосами по полу в глубоком прогибе и почти инстинктивно обвела ногой его бедро. Страсть и недовольство получили хоть какой-то выход. Движения стали плавнее, нежнее. Мы точно единое целое вихрем преодолели бальный зал из края в край. Затем вернулись в центр, под стихающую постепенно музыку, и застыли в объятиях друг друга, так и не разомкнув спонтанного поцелуя. Пространство вокруг взорвалось аплодисментами, и я очнулась. «Уведи меня отсюда, пожалуйста», — прошептала я, пряча лицо у него на груди. Рука Эйдена нашла мою и чуть стиснула. В этом жесте больше не было безудержного напора завоевателя, лишь поддержка, наполнившая теплом мою душу. Мелодия сменилась, пары снова закружились в танцы. Народу в зале сильно прибавилось, и к выходу пришлось едва ли не протискиваться. Похоже, посмотреть на наш танец собралась вся Академия. Щеки горели, грудь как-то подозрительно щемила. Хотелось одновременно смеяться и плакать, а заодно оказаться в укромном местечке с Эйденом наедине и повторить поцелуй. Но стоило выйти на улицу, как нас нагнали галхейты. «Что еще вам от нас нужно?» — прорычал Эйден, уже привычно окутывая меня волной тепла. Он, как и я, не был настроен сейчас с кем-то общаться. «Вы так рано нас покинули, а ведь мы даже не успели сказать главное. Отправляемся завтра. Время не терпит». «Как завтра?» — слегка растерялся Эйден. «Нам же нужно подготовиться». «Или завтра, или никогда», — развел руками Гиллард. «Вот так?» «Тебе решать. Но если не завтра, наши договоренности отменяются», — добавил Гилет. «Но вы же поклялись», — напомнила я. «Дайте нам несколько дней». Братья переглянулись, и я заподозрила неладное. Похоже, они нашли какую-то лазейку в случае нашего отказа. Понял это я, Эйден. «Хорошо. Завтра так завтра. Во сколько?» «У вас есть время до завтрашнего вечера. В 5 встречаемся на эфирном причале. Док номер 37. Не опаздывайте». Отрезал Гиллард и, не дав нам опомниться, что-то кинул себе под ноги. Раздался хлопок, повалил едкий дым, и братья исчезли. «Позер», — выплюнул Рейджсторм и поморщился. «Идем, Элли, не уверен, что это безопасно вдыхать». Он потянул меня прочь от расплывающегося во все стороны зеленого облака. Я тоже инстинктивно задержала дыхание. Мало ли чего ожидать от этих сумасшедших.